Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Наталья Егорова, Агриппина. Главред походил на мультяшного суслика. Мяконькими щечками, взъерошенным песочного цвета хохолком и манерой, обращаясь к собеседнику, вытягивает шею из жесткого воротника. Вот только глаза у него были, как дуло двустволки. «Опыт работы у вас 3 года, — торопливо подсказал Антон, — в модном софте». И мгновенно укорил себя за суетливость. «Нельзя показывать, что тебе нужна эта работа, так во всех пособиях пишут. Спокойствие, надежность, уверенность. Руки расцепить и на стол». «Это журнал?» «А то в резюме не видно, что журнал». «Да, популярный, компьютерная тематика». «А почему ушли?» «Поди ответь. Честно признаться, что вылетел за излишнее наукообразие и отсутствие уменьшительных суффиксов». «Очаровательная программка вместо оптимального решения и симпатичные кнопочки вместо удобного интерфейса. Самая модная программулечка этого месяца. Гадость какая». «По личным причинам». «Да», — заинтересовался главред. «Конфликтовали с руководством?» «Ну, как бы это сформулировать обтекаемо. Видите ли, в редакции работали одни женщины. Строго говоря, был еще бухгалтер сильно пенсионного возраста, обремененный детьми, внуками и дачей в районе Истры, и мальчишка-сисадмин. Но мальчишка был занят исключительно железками, на флиртующих дамочек внимания не обращал, а на их вопросы отвечал коротко и непонятно. Так что все внимание девушек обрушивалось на Антона». «Антончик, не посмотришь, чего у меня не печатается?» «Антоша, а куда у меня интернет пропал? Вот тут была кнопочка с синенькой буквочкой». «Антонио, а ты новую игрушечку видел?» И за спиной без конца. «Шу-шу-шу, хи-хи-хи». Главное, не дай бог выделить одну, остальные тут же начинают мелко пакостничать. То карандаш утащат, то кофе на мышиный коврик прольют. А 8 марта вообще ежегодное разорение. Покивал главред. «С этим понятно. А что вы думаете об НЛО?» «Вот оно начинается. Как должен ответить потенциальный работник журнала «Взгляд в невозможное»?» Антон подобрался и поправил очки. «Ну, на основании имеющихся данных можно говорить и о естественной их природе, и о технологической. Впрочем, может быть, в некоторых случаях имело место добросовестное заблуждение». «Елки зеленые, что он несет? Контактеров... Тема-то популярна», — неловко закончил он. «А домовых?» «Ну... нельзя отрицать, что свидетельства якобы очевидцев...» «Зачем он сказал якобы? Поменьше скепсиса». «В основных чертах совпадают. Видимо, можно предположить...» «А возвращение мертвецов с того света?» «Ну...» Глубокомысленное английское «well» звучит гораздо интеллигентнее, чем наше неуверенное «ну». Жаль, что все познания Антона в английском на «well» и заканчиваются. «Ну, массовое сознание склонно смешивать здесь, какое к лешему массовое сознание, реальные случаи, когда хоронили впавших в летаргический сон, и мифы о...» «Короче, Антон...» Взгляд редактора мимолетно коснулся резюме. «Викторович, вы во все это верите, да или нет?» «Да уж, короче, не придумаешь». Антон вспотел от напряжения. Мушиные лапки щекотно побежали за воротник. «Да, конечно, и изобразите искренний взгляд. И ладони на стол. Я открыт, я спокоен. Но ведь потом придется доказывать. Взахлеб расписывать процесс контакта с зелеными человечками. Ужасаться загробной мести загубленного родственника. Самый модный домовой этого сезона». Если подумать, то так ли нужен ему именно этот журнал? Хотя, конечно, тираж и зарплата соответствующая. «Нет. В целом нет». И добавил, будто это что-то объясняло. Я заканчивал технический институт. Главред откинулся на спинку кресла, отвел дуло глаз к потолку. «У нас вы будете работать с письмами читателей». «Работать у нас? Он не ослышался?» «Извините, я сказал нет, не верю». «Придурок, зачем он настаивает? Должность была почти в кармане!» «Именно поэтому вы нам подходите». Сусличья физиономия осталась невозмутимой. «С теми, кто истово верит во всю эту околесицу, невозможно работать». «Однако...» «Главное не зацикливаться на пережевывании старых сенсаций. Надежнее создавать новые». «И без перехода. Вы будете Агриппиной». «Простите?» «Будете так подписывать вашу колонку. Фактически, вам нужно будет разработать эту роль до мелочей. Вам ведь придется не только на письма отвечать, а и интервью давать впоследствии, естественно, заочно. Я бы начал, скажем, с образа молодой женщины. Житейски мудрой, но не без ехидцы». «Но я...» «Вас это напрягает? То, что вы будете подписываться женским именем?» «Да нет, но...» «Пойдемте, я покажу ваше рабочее место. Корреспонденции у нас и бумажные, и электронные, 90% хлама, из оставшегося будете выбирать самые интересные. Сумасшедших приветствовать, но не поощрять. Пока все понятно?» «Ну...» Готовясь к собеседованию, Антон старательно изучил три номера «Взгляда в невозможное». Журнальчик был, в общем, так себе. Никогда не подумаешь, что в нем такие деньги платят. Рыхлая бумага, иллюстрации, заставляющие подозревать художников в шизофрении, одни лица в клеточку чего стоили, бермудские треугольники, лешие, полтергейсты и прочая метафизическая мишура. Интересен он был, пожалуй, лишь своими персонажами, постоянными ведущими рубрики раздельчиков. Был здесь дед Макар Игнатич, реликт из заброшенной деревни, виртуозно бронившийся с зелеными человечками из НЛО, которыми окрестная глушь так и кишела. Была престарелая девица Лилия Белоглазова, жеманная хранительница фамильных тайн и леденящих историй о привидениях. Была хитрая гадалка Руфия, от чьих предсказаний ощутимо веяло нейролингвистическим программированием. Была сладкая парочка Вилен Саранов и Вальдемар Кизяков. Эти копались в технических подробностях таинственных катастроф, то и дело ссылаясь друг на друга и ведя непрерывные споры. Был эстет и мистик А. Бельмонт, не иначе как производный от Бальмонта и Бельмондо, густо замешивающий статьи на литературных аллюзиях и прочем постмодернизме. И так далее, и тому подобное. Закулисье же «Взгляда в невозможное» оказалось помесью психбольницы и балагана. Ибо здесь никто не походил на себя журнального. Дед Макар оказался хрупкой шатенкой Юлечкой, голубоглазым эльфом, что не ходила, а левитировала, не касаясь разбитых паркетин, готовая упасть в обморок от малейшей грубости. Эстет Бельмонт предстал бабником и матершинником Козловским, к чьим губам навечно прилипла жеванная сигарета, а свитера отличались психоделичностью расцветки. Девушки оказывались циничными мужиками, скептические технари восторженными лириками, а Саранов с Кизяковым и вовсе супругами Гали и Вити, пребывающими последние десяток лет на грани развода, что не мешало им совместно копаться в катастрофах и сенсациях. Вот разве что генерал-бабка Ника по возрасту оказывалась где-то рядом со своей аватарой Белоглазовой. Зато в остальном она оставалась реликтом советского времени. В кофтах с люрексом и громадных брошках, с выкрашенной хной жестко завитой шевелюрой. «Хмойная барышня», — так отрекомендовал ее Козловский. Поговаривали, что она раз пять побывала замужем и всех мужей методично свела в могилу. Глядя в горящие из-под огненных вихров глаза, Антон верил. Откуда брался в каждом из них чуждый язык и мысли, что выливались в статьи, оставалось загадкой. Познакомился Антон и с художником. Коренастого, быковатого, с низкой линией жестких волос, его легко было представить за рулем джипа или в шумной компании у подъезда с бутылкой пива в короткопалой руке. Вопреки производимому впечатлению, изъяснялся он на хорошем русском, пиво не пил, а на рабочем столе держал учебники по психиатрии, густо утыканные закладками. Антон испытал настоящее потрясение, когда выяснилось, свои безумные иллюстрации он методично компилирует из симптомов психических отклонений. «Производит хорошее впечатление», — пожимал он литыми плечами. «Если ты псих, можешь сойти за гения. Если можешь сойти за гения, в твоих работах будут находить все, что угодно. От свежего взгляда до глубокой философии». Насчет философии Антон поспорил бы, но черви с лицами женщин-вамп и сутулые люди с крохотными головами впечатляли. Все роли, как радостно сообщил Козловский, придумывал главред. Несколько дней Антону было не по себе. Главред казался маньяком, чудовищным кукловодом, навязывающим каждому чужую жизнь, знать бы в каких целях. Его вовсе не успокаивало то, что перманентно раздвоенные журнальные персонажи дискомфорта вроде бы не ощущали. Потом вроде успокоился. Привык. Уважаемая редакция, в нашем поселке постоянно происходят невероятные события, в реальность которых невозможно поверить. Не далее, как вчера, над магазином висел неопознанный объект эллиптической формы, вокруг которого распространялось яркое свечение. Здравствуйте, редакция. Я постоянно сталкиваюсь с непознанным. Хочу рассказать несколько историй, что произошли со мной в последнее время. Иногда самому не верится, что такое бывает, но это все происходит со мной взаправду. Вот, например, год назад случилось... Жили мы в деревне у родителей жены. Я в колхозе шиферил. Считалось, что шиферил, потому что грузовик колхозный без конца ломался, так что я больше чинил его. И был, значит, не шофером, а больше механиком. Помогите! Со мной происходят невероятные, невозможные, всякие ужасные вещи. Мне кажется, у нас в доме поселился домовой, он меня ненавидит. Я уже молоко ему ставила, как вы писали, и крошки оставляла, и пуговицы в духовке. А тут ночью просыпаюсь. Многие не верят, что ведьмы существуют, а я верую. Только не знаю, как правильно выбрать хорошую ведьму по объявлению в газете. Может, вы в редакции подскажете, по каким параметрам надо выбирать? Антон потер уставшие глаза и переключился на редактор. Дорогие мои, сегодня мы поговорим о домовых и прочей мелкой домашней нечисти, с которой вынуждены уживаться. Эта задача кажется несерьезной перед проблемой мужа-пьяницы или малогабаритной квартиры. Кстати, в малогабаритной квартире домовые предпочитают не селиться, однако и она требует решения. Агриппина оживала. С каждым разом ему все проще становилось подбирать нужные слова. Он почти без содрогания ставил под текстом ее имя. Он даже начинал представлять ее зрительно. Темные волосы, выбивающиеся из-под пестрой ленты, интеллигентного варианта банданы, серые глаза с чуть поднятыми уголками, намек то ли на азиатских предков, то ли на стилистику аниме. И вкрадчивый голос, вещающий с рыхлых журнальных страниц. Как ни забавно, настоящая находка для домового — это хозяйка-неряха. Та, что оставляет на ночь неубранный стол, недопитый чай в чашках и засыхающие хлебные горбушки. Домовой не брезглив, он охотно поужинает объедками, но стерильная чистота кухни приводит его в бешенство. Агриппина обрастала привычками и пристрастиями. Она не делала маникюр, носила туфли на устойчивом каблуке и обожала грейпфрутовый сок. В ее доме стояла мебель из металлических трубок, а в аквариуме жил черепах Кузя. Она терпеть не могла чиклет и рок, но обожала Диксиленд и старомодные детективы про Пуаро и Коломбо. Домовой злопамятен, но не изобретателен. Методы, которыми он будет демонстрировать свое нерасположение к вам, в основном сводятся к мелкому полтергейсту и удушению во сне. Впрочем, в последнем случае до летального исхода дело не доходит. Домовой отлично знает, кто его кормит. У нее на кухне стоял холодильник с огромной морозильной камерой, набитой полуфабрикатами. Она не любила готовить, а ходить в кафе ей было лень. К дверце холодильника примагничены крохотные керамические скульптуры. Голова жирафа, стопка старых книг, кораблик в штиль с парусами, обвисшими с трех мачт, развернувшие крылья чайка. Она варила кофе в медной турке и пила мартини из зеленого бокала, к которому не было пары. Антону нравились другие. Живые брюнетки с сухими лодыжками и яркой помадой, насмешливые, резкие на язык. Он и Агриппину бы сделал такой, будь его воля. Одел бы ее в вызывающий гипюр, рассыпал по плечам смоляные кудри и нарисовал обольстительную линию от высокой шпильки к стройному бедру. Однако с клавиш по-прежнему слетали серьезные округлые фразы. Антон сердился, поминутно протирал очки и пил кофе за крепость, прозванный Козловским жидким асфальтом, но ничего не менялось. Следовало признать, что его воля слабовата. Домовой любопытен и шаловлив. Он перекладывает с места на место ваши вещи, а некоторые прячет так, что их приходится искать неделями. Предки советовали в этом случае привязать домового ниткой за бороду к ножке стула. Иногда в пустой квартире ему чудились ее шаги. Пожалуй, я покажу вам несколько пугающих историй, присланных нашими читателями, и вы сами убедитесь, что серьезно настроенный домовой может превратить жизнь хозяина в сущий ад. Вот, например... Она все чаще стояла у Антона за спиной. Приводя к себе случайную пассию, он ловил себя на том, что старательно уничтожает на утро все следы ее пребывания, словно вот-вот должна вернуться из командировки жена. Задерживаясь допоздна в редакции, он пару раз машинально набирал домашний номер, чтобы предупредить... кого? Не хватало только ее фотографии возле монитора. «Антон Викторович, с днем рождения вас!» — прощебетала Макар Игнатьевич и поставила на стол кружку с задорной щенячьей мордой. «Спасибо, Юль, только оно у меня в октябре». «Не может быть!» «Да серьезно!» Антону стало смешно. «Ну, хочешь, паспорт покажу?» «Это я так ошиблась! Ну, надо же!» Трепетный эльф едва не всхлипнул. «Да ладно, Юль, с кем не бывает! Поздравление авансом, это здорово!» Несколько минут Антон сидел, тупо глядя в монитор. Под ложечкой шевелилось нехорошее чувство. Март. Да, конечно. Только в конце марта и могла родиться Агриппина. В самом конце марта, когда с крыш падают тяжелые капли, когда небо наливается живой синью, когда на слежавшихся грудах снега расцветает ледяное кружево, когда все больше света достается дню, когда на душе так томно и странно. На стыке воды и огня, когда заканчиваются неповоротливые рыбы и начинается непредсказуемый овен. Агриппина, да, наверное. Но не он же. Рассердившись на себя, Антон принялся раскапывать бумажный мусор, какой всегда накапливается вокруг компьютера. Старые номера взглядов невозможные, распечатки научпопа, наброски в крифе в кость на мятых бумажках, MP3-сборники, книжка по HTML-верстке. Неровно оборванный листок спланировал на пол. Антон дернулся его поймать и рассыпал всю стопку. Чертыхаясь, полез собирать. Дотянулся до улетевшей под батарею бумажки и недоуменно уставился на четкие строчки. «Феномен нехороших мест весьма разнообразен как по своему происхождению, так и по симптомам проявления. Соответственно, объясняющих теорий существует великое множество». Что за черт? Это был его недавний материал, набросанный округлым, даже изящным почерком, с манерными петлями на «Д» и «В». Юлька, что ли, переписывала с экрана? Да нет, глупости, зачем бы это? И потом текст выглядит натуральным черновиком, с зачеркиваниями и исправлениями. Словно испугавшись, он засунул листок в середину стопки и разом запихал весь бумажный хлам в корзину. На следующее утро на рабочем месте его ждала кружка с горячим, только что заваренным чаем. Его любимым. Зеленым с жасмином. Чая, между тем, в редакции не держали. Только кофе. Можно было бы списать это на дружеский жест Козловского или робкие ухаживания Юльки, но Антону стало неуютно. Да еще и Макар Игнатьевич через минуту сунулась в дверь с возгласом: «Слушай, Агрип!» и осеклась. «О, Антон, привет!» Подстегиваемый невнятной тревогой, Антон дописал ответы на очередную порцию наивных писем: как уберечься от похищения инопланетянами, что делать, если нашел чужую булавку в одежде, покупать ли квартиру, если кошка не хочет в нее заходить. Набросал материальчик по контактам с зелеными человечками и распечатал пару статей о контролируемых сновидениях на будущее. На следующий день на полях статей обнаружились заметки тем же округлым почерком. Заметки были дельными, сам Антон не написал бы лучше. Или написал бы. Или написал. В мусорной корзине валялся закончившийся тюбик губной помады. Довольно темный цвет, скорее коричневый, чем красный. Антон чувствовал, что сходит с ума. Приз, диплом и серебристую петюльку на подставке приволок Козловский. Похохатывая, шмякнул на стол, дополнил натюрморт городской газетой. «Гордись!» Диплом сообщал, что ведущая почтового раздела журнала «Взгляд в невозможное» Агриппина удостоена премии читательских симпатий в ежегодном городском конкурсе журналистов. В газетной статье сокрушались, что дипломантка не смогла выбраться на церемонию награждения, где мэр собственноручно раздавал плюшки, ну и все такое. И мы надеемся, что она продолжит радовать нас неподражаемыми обзорами. Статуэтка изображала не то дистрофичную перекрученную женщину, не то одноногую цаплю с женским лицом. Антон снял очки и с усилием потер глаза. Не помогло. цапли женщина никуда не исчезла, да и диплом ехидно ухмылялся стилизованной буквой «А». Бред. Просто бред какой-то. В дверях замаячил главред, воткнул в Антона непроницаемый взгляд. «Загляните ко мне, надо бы интервью дать». Интервью, по счастью, было заочным, но уже на втором вопросе Антон вспотел. «Подумать только, косметику каких фирм вы предпочитаете? Расскажите о вашей первой любви. Считаете ли вы себя феминисткой? Как вы относитесь к липосакции?» «Кто такая эта липосакция? Знать бы еще!» Некурящий Антон стрельнул у Козловского сигарету, 10 минут кашлял, выпил 2 чашки кофе и полез в интернет. Искать липосакцию и косметические фирмы. Во втором интервью для гламурного журнальца в статью о простых труженицах пера Агриппина позволила себе немного личных взглядов, а в третьем для модного софта Антон признался, что уменьшительные суффиксы в популярных статьях считает идиотизмом. Под маской Агриппины можно было позволить себе мелкую месть. К сожалению, время передачи «С утра пораньше» заканчивается. Спасибо нашим гостям за интересный рассказ. Это было очень познавательно, — ворковал женский голос из радиоточки. Антон разбил на сковородку второе яйцо. Напоминаю вам, что в следующем выпуске у нас в гостях редактор журнала «Взгляд в невозможное» Агриппина. Не пропустите передачу «С утра пораньше» завтра «С утра пораньше». Яйцо плюхнулось на плиту. Антон в ступоре смотрел на пыльную коробку радиоточки, словно ждал подтверждения. Но оттуда уже неслось: «Там, где я родился, основной цвет был серый. Солнце было не отличить от луны». Сейчас Антон не отличил бы солнце от яичной скорлупы. Совершенно идиотская ситуация. Это бумаги все равно, какого цвета на ней буквы. Но по радио Антон с его баритоном никак не сошел бы за женщину. И главное, почему его никто не предупредил? Он не помнил, как добирался до редакции. «А по-видимому, это фальсификация». Главред был безмятежен, даже взгляд сегодня словно потеплел. «Вы не отдаете себе отчета, Антон Викторович, что ваш персонаж становится весьма популярным. У вас берут интервью областные журналы. Скоро начнут переманивать конкуренты. Похоже, у вас получилась действительно интересная личность. То, что Агриппину никто никогда не видел, лишь подогревает любопытство». «Но на радио придется расшифроваться». «Да кто вам сказал, что вы вообще будете выступать на радио? Увидите, завтра скажут, что участие Агриппины откладывается. Мы создаем свои сенсации, они свои, вот и все». Но Антон уже не мог успокоиться. На следующее утро он загодя занял пост возле радиоточки. Как назло, звук то и дело пропадал, а ближе к началу с утра пораньше и вовсе перешел в хрипы с повизгиваниями. Вроде бы сквозь помехи слышался женский голос, но был ли это голос ведущей или ее гости, и что они говорили об Агриппине, разобрать не удалось. Антон пожалел, что не предупредил кого-нибудь из знакомых. Но что он мог им сказать? «Мне кажется, что я должен выступать по радио, но не могу этого сделать, потому что это должна быть женщина». Бред собачий. В конце концов, любая тетка может сесть перед микрофоном и сказать, что она Агриппина. Кто станет уличать в обмане какую-то местечковую радиостанцию? На его клавиатуре лежал кусок шоколадки. Антон меланхолично доживал его, предпочитая не задумываться, кто съел первую половину. На автобусной остановке ветер мотал объявление про встречу с читателями. Антон обреченно прочел в списке приглашенных имя Агриппины. Билетов на встречу в кассах не оставалось. Следующее явление Агриппины должно было произойти на местном телевидении в программе «Битва гигантов». Антон чувствовал себя щепкой, попавшей в водоворот. За час до передачи у него сломался телевизор. Жившие поблизости знакомые к телефону не подходили. В половине восьмого он позвонил соседу. «Дядь Коль, у вас телевизор нормально показывает?» «Да вроде». На экране мелькала реклама какого-то сока. Следом запрыгали мобильные телефоны. Напроситься посидеть подольше Антону было неловко. Не настолько близкие отношения он с соседями поддерживал. Никто из редакции, как оказалось, эту передачу тоже не видел. Юлечка отстраненно заметила, что телевизор не смотрит. Козловский развел руками. «Что ж ты заранее-то не сказал?» Агриппина окружала Антона, но оставалась неуловимой. Козловский гонял по экрану трехмерных монстров. «Слушай, ты не купишь мне билет ДК-ударники на 10-е?» Тот поставил битву на паузу и перегнал сигарету из одного угла рта в другой. «А кто там играет?» Антон помялся и выложил на клавиатуру рекламный листок. Редактор журнала «Взгляд в невозможное» Агриппина ответит на вопросы читателей. Невероятные факты и удивительные истории из журналистской практики. 10 сентября, ДК-ударники. «Не знал, что ты уже на встречи с читателями ездишь», — хохотнул Козловский. «И как она, Слава? А ты как, на шпильки встаешь? Силиконовый бюстгальтер, там все такое?» «Я тебя как человек...» «Да ладно, молчу, что ты нервный-то такой?» Тут Антон и рассказал, чего он нервный. «Главное, я никак билет на эти встречи купить не могу. Как заколдованный, то еще нету, то уже нету. Может, у тебя получится, как у лица незаинтересованного. Должен же я разобраться, где меня подставляют». «Всюду ждать подставы — это паранойя!» Антон насупился. «А может, вы просто вдвоем работаете? Ты статьи пишешь, а тетка это по встречам мотается. Главред что говорит?» «Говорит, что ничего не знает. Он может врать?» «Главред все может!» — назидательно поднял палец Козловский. «Хотя на кой ему? Ладно, сгоняю тебя с билетами, потом расскажешь. Я б тебе составил компанию, но 10-го наши с ЦСКА играют, понимаешь?» Он опять опоздал. В фойе Дома культуры кучковалась молодежь, из тех, что вряд ли читают паранормальные журналы. Тетки-гардеробщицы застыли в своих окошках, нахохлились озябшими воронами. Антон, запыхавшись, взлетел по лестнице и осторожно приоткрыл тяжелую дверь. Зал был полон. В полумраке едва различались лица, а на маленькой сцене желтый свет заливал одинокий стул с металлической спинкой, микрофон и крохотный столик с вазой цветов. Антон вдохнул загустевший воздух и шагнул на скрипучий паркет. По задним рядам пронесся гул. Люди оборачивались, лица озарялись узнаванием, кто-то восторженно свистнул. Антон сделал шаг и едва не упал, качнувшись на непривычно высоких каблуках. Зал зааплодировал. Антон поднял руку ко лбу. Это оказалась тонкая и изящная рука, на запястье болталась серебряная цепочка. Привычным движением пальцы отвели за ухо прядь темных волос, мимолетно оправили узкую юбку. Под грохот аплодисментов, облитые желтым светом прожекторов, Агриппина шествовала к сцене. Торжествующая улыбка играла на ее лице. Из первого ряда улыбался человек с невзрачным сусличьим лицом и неожиданно пронизывающим взглядом. Рядом хрупкая девушка, этакий шатенистый эльф. И еще один. Круглое лицо, полуоткрытый рот, растерянные глаза за стеклами очков. Агриппина улыбнулась им и наклонила поближе микрофон. «Здравствуйте, дорогие мои! Я рада вас видеть!» We had fun, and we laughed a lot, you know. We did a lot of